and LT, P-Style, равно NGT. Глава 16. Не час упокоя. Междукняжье медленно погружалось в хаос из-за вех. И вот уже отзывают своих послов соседние страны. Покидают порт Изорьского княжества торговые корабли, капитаны которых страшатся вместо судов, чьи трюмы полны грузов, увидеть сопревшие деревяшки да сгнившие сундуки. Распоясались тати на большаках, поняв, что не до них всем сейчас. Последствия нападений вех устранять надобно. От них народу в разы больше гибнет, чем от грабежей на дорогах. Некогда с таким трудом установленный вящим советом мир трещал по швам. Полезли из всех щелей мелкие вредоносные бесы. Начало расти число чернокнижников, колдунов, овладевающих волшбой на ограниченный срок, путем заключения договора с темными духами. Ценой за такие чары всегда была душа человека. Изредка оплатой служила душа чужая, для чего, естественно, приходилось идти на убийство. Следом стали появляться и первые обреченные, бедолаги, на которых обманом скидывали свои обязательства по договорам чернокнижники. Тяжко приходилось обреченным. Выполнишь условия договора, либо сам помрешь, либо убийцей стать придется. А не выполнишь, будет тебя бес, частенько и не один, истязать до конца дней. Не спать нормально не сможешь, не есть, не работать, и постепенно сойдешь с ума, сам на себя руки наложишь. Именно обреченного и застал Берг во дворе у дома Веины, когда вышел из бани. Срань сратая, в этой избе ни часу спокойно не живут. Выругался он себе под нос. Упитанный, щекастый отрок, зим 15, сидел на нижней ступени крыльца и раскачивался из стороны в сторону, обхватив голову руками. Судя по тому, как переваливались через пояс рыхлый живот и бока, еще совсем недавно жилось ему весьма недурно. Голодом родителей явно не морили и тяжелой физической работой не нагружали. Рядом заливалась слезами мать, женщина дородная, невысокая. Она утирала слезы концами завязанного под подбородком пестро расшитого платка и громко причитала о судьбе злодейки, ее сыночка, решившей сгубить. Загородив собой дверь в избу и сложив руки на груди, на верхней ступени крыльца стоял барон и внимательно слушал рассказ высокого, худосочного мужика с куцей бородкой. Мужик потрясал перед носом баруна увесистым кошелем и то и дело тыкал пальцем в сторону отрока и женщины, которые, судя по всему, приходились ему сыном и женой. На лавке под окном, в тени от растущей на углу дома березки, сидели Лутар и Яшек. Гонитель и Лишачонок прихлебывали малиновый чай, который Берг без труда распознал по запаху, и наблюдали за развернувшейся на их глазах драмой. И до того эти двое странно смотрелись, сидя вот так, плечом к плечу, что Берг даже растерялся на миг. Яшек забавно болтал ножками и отхлебывал из кружки громко, обязательно причмокивая после каждого глотка. Лутар пил медленно, маленькими глотками, задумчиво глядя на незваных гостей и неспешно оглаживая светлую бороду. Берг подошел ближе, и глаза его вовсе на лоб полезли, потому что заметил на коленях у Яшика подвеску гонителя, лежащую на куске плотной ткани. А ведь Берг думал, что вещей они с Лутаром у озерца насовсем лишились. Одежду, которую сейчас носили, им Веина где-то раздобыла. Но из-за суматохи, еще с ночи начавшейся, он все никак не мог улучить момент, чтобы поблагодарить ее как следует. А цепь, стала быть, собачья, на которой вас держуть. Лишачонок обхватил себя одной рукой за шею, имитируя ошейник. «Нет. Это символизирует цепи, которыми скованы боги», пояснил Лутар, без тени обиды или раздражения. «А зачем их сим? Симзи. Ну это. Симзировать? Может, просто того?» Яшек решительно рассек ладошкой воздух. «Обрубить их? И пусть все свободно поживают». Лутар не успел ответить, потому что женщина у крыльца вдруг заголосила так, что со всех ближайших кустов птицы вспорхнули, а куры в курятник со страху забились. Берг глянул на обреченного паренька, тот принялся корчить придурковатые рожи и знаки руками непотребной матери показывать. Мужик прикрикнул на бабу, чтоб не визжала и разговору не мешала, а затем продолжил беседу с баруном. «Шалят прохвосты?» Со вздохом изрек Яшек. «Шалят?» уточнил Берг, подходя еще ближе. К парнишке ни один бес привязался. Сколь бы странно ни вела себя волшба в стародубках, легко ускользая от гонителей, чары на отроке ощущались четко. От него знакомо тянуло сырой землей, жженными свечами, чем-то гнилостным и до того приторно-сладким, что в носу свербело. Однако видеть, что именно прицепилось к ребенку, единцы не могли. «Двое», — пояснил Яшек. «Показать? А сможешь?» Усомнился Берг. Лишачонок закатил демонстративно зеленые глазища, завернул в тряпицу подвеску Лутара и отдал ее хозяину. Следом вручил Лутару и свою кружку с недопитым чаем. Берг привалился плечом к березе, предвкушая нечто занимательное. Яшек уселся поудобнее, сложил руки перед собой, соединив кончики пальцев, напустил на себя важный вид. А потом глаза его вспыхнули, подобно болотным огонькам в ночи. Ноготки стали черными заостренными коготками, сквозь рыжие вихры пробился зеленый мех. Яшек зашептал. «Бесы бесстыжие и злые, в этом мире всем чужие, не хоронитесь трусливо, выходите горделиво, не за человеком схороняйтеся, а предо мной как есть являйтесь. Не явитесь сами, призову иными путями, тогда мало не покажется, веселье ваше печалью скажется». А дальше начался настоящий бедлам. Потому что бесы и правда явились. Небольшие, скрюченные, человекоподобные существа бесстыдно восседали на плечах щекастого парнишки. Длинные, крючковатые носы, круглые черные глазища без зрачков, ручонки с узловатыми пальцами, ноги, короткой коричневой шерстью поросшие, а вместо стоп — копыта. Бошки лысые, уши большущие, заостренные, а промеж ног стручки мужеские, ничем не прикрытые, болтаются. Баба заголосила пуще прежнего. Следом завопил отрок. Мать и сын заскакали по двору так, будто землю кто раскаленными углями усыпал и заставил их босыми по ним бегать. Двое визжали, рыдали, матерились и подвывали на все голоса. Мать схватила с земли хворостину и стала пытаться сбить бесов с сына, но хворостина проходила через тела нечисти, словно сквозь туман. И получилось, что бестолковая баба попросту лупит почем зря и без того перепуганного до смерти парня. Глава ополоумевшего семейства швырнул на крыльцо кошель и кинулся успокаивать жену, но и сам попал под раздачу. Баба зарядила ему локтем под дых с такой силой, что он согнулся пополам и завалился на бок. Берг понимал, смеяться над сим грешно. У людей беда приключилась, помочь им надо, но улыбка сама расцвела на лице. Кто из братства сейчас увидал бы его, не поверил, что перед ним и правда Берг, который, как всем думалось, улыбаться не умел вовсе, а уж потешаться над чужим горем и под страхом смерти бы не стал. Краем глаза Берг заметил, что с трудом подавляет смех и Лутар. А вот Яшек не сдерживался и хохотал от души, правда, недолго. Грозный окрик баруна заставил его мигом вжать голову в плечи. «Яшек, зараза мелкая! Всю душу мне своими проказами вымотал. А ну, верни, как было. Не то этой самой хворостины и твой зад отведает». Лишачонок обиженно насупился, но перечить не посмел. Глазища вновь полыхнули зеленым, вытянулись коготки, на тыльных сторонах ладоней проступил темно-зеленый мех. «Бесы дрянные, глазам моим противные, убирайтесь прочь, я на вас глядеть не мочь. Дюжи вы кривые, дюжи шебутные. Другим не кажитесь, кто вам должо н, в том и хоронитесь». Нечистые исчезли, как только Яшек умолк. Баба обняла сына, и оба рухнули на колени, тяжело сопя после беготни и обливаясь слезами. С кряхтением поднялся на ноги глава семейства, потирая ушибленные ребра и бронясь. «Что?» Яшек виновато глянул на баруна, взор которого пылал гневом. «Меня Йонта. Спри. Ва. Спор. Спровоцивливали, во». «Вот он», — лишачонок ткнул пальцем в Берга. «Ха», — фыркнул Берг, уже успевший вернуть самообладание. «А ты не так-то прост, рыжий. Меня сестренка всякому научивает. Я смышленый». «Она так говорит», — горделиво приосанился Яшек, откинув со лба непослушные огненные кудри. «Да», — неоднозначно протянул Лутар, допивая свой чай, и всучил вторую кружку лишачонку. «Дохлёбывай уже, пока окончательно не остыл». «Тьфу на вас», — в сердцах махнул рукой барон. «Все трое, что дети малые». Берг не на шутку переживал, что разговор с Лутаром пришлось отложить на неопределенный срок. Друг был сам не свой. Не шутил, не болтал без умолку и улыбнулся по-прежнему лишь раз, когда баба во дворе сынка хворостиной потчевала. Однако и упустить шанс своими глазами увидеть, как природная ведьма расторгает чернокнижный договор с бесами, Берг тоже не мог. В Надмирный град не раз привозили обреченных, но гонители никогда не допускали до обряда их освобождения. То была прерогатива светочей и подсветочей. Вейна же, которую Баруну пришлось разбудить, ничего против присутствия Берга и Лутара при изгнании бесов не имела, только попросила под ногами не путаться. Пока ведьма приводила себя в порядок в дальней комнате, Барун и Бергу вернул подвеску гонителя. Уж думал, что насовсем потеря. Знак ведь у меня за поясом был, когда мы перекинулись, а одежа вся в лоскуты превратилась. Спасибо, говорить нечто подобное нелюдю было непривычно, но не поблагодарить Бергу не позволили совесть и воспитание. «Мне-то за что?» — ответил Барун, сосредоточенно перебирая склянки, которыми в избе Вейны был уставлен весь палавочник. «Ентова шалопая благодари», — кивнул в сторону окна, выходящего на двор, где оставил Яшика присматривать за пришлым семейством. Бедокурит он, конечно, порой. Шуму от него многовато, но детенок и правда смышленый. Мы, пока вас от Дубравы в село тащили с мужиками, Яшик быстро смекнул, что при вас поклажа была, а кони-то дёру дали. Вот и отправился на поиски. Чтобы след взять, вернулся к тому месту, откуда лошадки сбегли, там и цацки ваши поганые подобрал. Барун вдруг осенил себя неведомым Бергу знамением, коснулся двумя пальцами лба, солнечного сплетения и пола. Нешка-то, знамо дело, сама домой вернулась, чай не глупая кобылка и овес свой недаром лопает. А ваших дурней поискать пришлось. Дык Яшик тут каждый овраг знает, сыскал-таки. Значит, и оружие наше здесь? Берг покосился на Лутара, который все это время молча и почти неподвижно сидел на лавке у окна и таращился в одну точку. А зачем оно тебе сейчас? В горницу вошла Вейна, одетая в рубаху и сарафан цвета древесной коры. Орнамент на одеже состоял из уже привычных серебряных полумесяцев и звезд, нанизанных на стебли вьюна. Никак очухался и на ведьму охотиться собрался. Она поправила высокий ворот рубахи, как и всегда плотно, словно вторая кожа, облегающая шею. Теперь, когда Берг знал, что прячется за такой наглухо закрытой одеждой, не мог то и дело не вспоминать жуткие шрамы на белоснежной коже. От бесов отбиваться, Берг решил не признаваться, что в обществе ведьмы, леших, водяных и проматерь знает чего еще, ощущал себя без меча и кинжала так, будто на сечу с веником вместо оружия собрался. А разве чтобы сражаться, нам булат нужен? Вдруг подал голос Лутар. Разве когти с клыками ненадежнее? Спорол противнику грудину, сердце вырвал, и все, развел он руками и изобразил, как отбрасывает воображаемое сердце. У Берга в мозгу неприятно кольнуло, будто мелькнула картинка неразборчивая перед глазами, но мигом исчезла. Лутар заметил, как друг легонько мотнул головой, отгоняя наваждение, хмыкнул, презрительно покривившись. Как же хотелось Бергу немедля схватить Лутара за грудки, тряхнуть хорошенько и заставить стать прежним, ну или на худой конец объяснить, что такого стряслось, коль он вмиг отвращением воспылал к названному брату. Но выяснять отношения покамест не время. Барун наконец перестал шариться по палавочнику. Найдя нужный пузырек, он вылил его прозрачное содержимое в кружку с теплой водой, добавил туда каких-то сухих толченых трав, перемешал. Пробормотал что-то себе под нос, проведя раскрытой ладонью над кружкой, и жидкость задымилась. По избе потек нежнейший аромат. Чабрец, душица, цикории, ландыш, лаванда. Пахло одновременно всеми известными Бергу цветами, однако это не раздражало. До того ненавязчивым, легким был запах, что подобное смешение буквально ласкало чуткое звериное обоняние. Леший явно скрупулезно подбирал пропорции ингредиентов, из которых соткали этот аромат. Барун поднес напиток Вейне, велел выпить, чтобы силы немного восстановить. Она выпила без вопросов, поставила на стол пустую кружку и вышла во двор, поманив всех за собой. Обреченного отрока, к которому прицепились бесы, звали Любар. Матушка его Прасковья и батюшка Прокудий при виде Вейны поклонились до земли. Уже в который раз заметил Берг, с каким почтением местный люд относится к ведьме. Казалось бы, молодая девка, хрупкая, на вид безобидная, еще и простолюдинка, а они ей точно княжне поклоны кладут. Веяна, как и несколькими днями ранее в лечебнице Лукерия, пресекла это быстро и велела Прокудею поскорее рассказать о случившемся с сыном. Долго объяснять не пришлось. История вышла банальной. Жил Прокудий со своим семейством в деревушке Травнишке, верстах в 20 от Стародубок, не тужил. Мельница у них своя была, нужды ни в чем не знали. А потом приглянулась их Любору девка Милава, которая даже взаимностью отвечала. Как-то раз вернулся сынок с гулянки сам не свой, все ворчал что-то в полголоса, то хихикал странно, то по сторонам затравленно озирался, то чихать начинал, то кашлять. Прасковья решила, что заболела дитятка. Поспешила его слезами праматери умыть, да молитвы над ним почитать. Тут-то и началась свистопляска. Взбесился Любор, от слез точно от кипятка крутого шарахнулся. Принялся избу крушить. Образа святые кочергой поколол все, мать едва не зашиб. Насилу успокоили. Своей церкви в Травнишке нет, посему послали за помощью в Стародубке. Пригляд Стародубский сразу смекнул, что к чему. Отправился в Травнишку расследование проводить. Там выяснил, что Милава, зазноба Люборова, на самом деле на другого глаз положила, а с Любором сблизилась, чтобы легче облапошить его было потом. В общем, бесов она призвала, чтобы молодца нужного приворожить, а когда дело сделала, скинула все на Любора. Стародубский пригляд пояснил, что так просто от бесов не избавиться, надобно либо в надмирный град ехать, либо к ведьме сильной, и о Веяне поведал. Веяна выслушала молча, а когда Прокудий закончил, сказала. Чтобы на кого-то договор скинуть, необходимо ритуал на крови нужного человека провести. Причем кровь должна быть отдана добровольно и с осознанным намерением помочь. Или, Веяна заговорщически подмигнула Любору, есть способ проще. Добиться признания в искренней любви и сплестись во страсти телами. А уж в процессе и бесов пересадить на другого не проблема. Любор сделался пунцовым под ее взглядом. Прасковья разохалась, что ее де-сыночка ни в жизнь не стал бы с такой прошмандовкой совокупляться. «А у вас тут повеселее, чем в надмирном граде будет», — тихо сказал Лутар Баруну. Тот глянул на него сукаризной, мол, какое еще веселье, дитё страдает. «Мне наверняка надо знать», — продолжила тем временем Веяна, — «как девка на тебя отражение свое посадила. Иначе правильный способ изгнания не подобрать». «Ну-ка, какое сплетение тел», — промямлил Любор. В присутствии Веяны он совсем оробел, да и трое дюжих мужиков за ее спиной уверенности пареньку не добавляли. Кровь то была. «Мне Милавушка сказала, что клятву мы дадим друг другу на крови. Древнюю. Так еще предки наши делали, чтоб души влюбленных не только при жизни, но и после смерти не разлучались». «У-у-у», протянул Лутар, «тут уже ничем не помочь. Сворачиваем спасательную операцию». «Как не помочь?» взвизгнула Прасковья, прижав к груди сына. «Хочешь сказать, сбрехал пригляд ваш?» «Не все по силам вашей ведьме. Если доплатить надо, так мы доплатим», — подхватил Прокудий. «Токма, дайте времени маленько. Я найду, правда найду. Продам чего или займу». «Вон», — указал на запряженную в телегу лошаденку, которая мирно паслась за плетнем, — «могу ее вам оставить. Только помогите сыну, молю». «Тихо», — одернула присутствующих Веяна и предостерегающе посмотрела на Лутара. «Язык прикуси и встревать больше не смей. У моей доброты и терпения есть предел. Не зарывайся, гонитель». «Гонитель?» — воскликнула Прасковья, театрально схватившись за сердце. Не на шутку всполошилось шумное семейство из Травнишки, принялось нести всякое, размахивая руками, кланяясь в ноги единцам и обливаясь слезами. «Да как же так? Мы против колдовства. Нужда заставила. С ведьмами дружбу не водим. Сторонимся как можем. Хотели к вам, в надмирный град, видит праматерь, хотели. Но далече дюжа. На такую дорогу наших сбережений не хватило бы. Вот вам знамение», — глава семейства осенил себя знамением безокой и пал в очередном земном поклоне, приложившись лбом о землю так, что травяным соком чело окрасил. СС сжечь всех ведьм. Смерть нечистым. Заорал вдруг Любор не своим гнусавым голосом, вскинул руки к небу и заржал безумно. Барун и Яшик напряглись, выступили вперед. По лицу Вейны Берг понял, что о неосторожно брошенном слове она успела пожалеть уже сотню раз за этот короткий миг. Весь ее вид буквально кричал об усталости. Откуда бы она там ни черпала силы, какой бы могущественной ведьмой ни была, Веха и их с Лутаром обращение ее явно вымотали. Так жаль девицу стало. Внутреннему взору Берга скопом явились люди, которых он убил за последние недели. А потом вспомнился седой мужик, радостно выбежавший навстречу семье из лечебницы Лукерии. Кощунственная мысль коварным червем прокралась в разум. Если бы Берга на пути из Надмирного Града в Стародубке сопровождала вот такая ведьма, остались бы живы жертвы Вех, его руками умерщвленные, бежали бы также счастливо навстречу родным. Об этом он уже никогда не узнает. Но Любор стоит здесь и сейчас, пока еще живой и здоровый. А рядом ведьма, утомленная, но галдящая на простодушных крестьян, без капли ненависти или обиды за страшные слова о сожжении. «Срань сратая», — про себя выдал Берг излюбленное ругательство. Он не смог остаться в стороне, шагнул к Вейне, положил руку ей на плечо и произнес грозно. «Не надо никого жечь. Мы с другом тут не по делам братства, а погостить к знакомым приехали». «Тайно», — добавил заговорщически. Лица шумной троицы вытянулись в изумлении. Берг тяжело вздохнул. «Вы горланить-то заканчивайте уже, да слушайте Вейну. Не то мы тут все до ночи провозимся». Прокудеево семейство притихло. Удивленно вскинул брови Лутар. Недоверчиво сощурился барон. Странно улыбнулся Яшик. А Вейна повернула голову и уставилась на Берга снизу вверх, как на диво дивное. Руку он с ее плеча не убрал, она не спешила оттолкнуть. Гонитель и ведьма глядели друг на друга, не моргая, несколько мгновений. И ее желтые сияющие глаза отражались в его темных омотах. И блазнилось Бергу, что янтарный этот блеск согревает лучше солнца полуденного, что в самые дальние уголки души проникает и оттуда все тени гонит прочь, все тревоги, все страхи. И захотелось склониться ниже, стать ближе. Не просто смотреть и за плечо держать, а узнать лучше, попытаться понять. Зверь внутри одобрил, отозвался на эту мысль приятными мурашками по всему телу. Волчице ему еще созерца нравилось, ой, как нравилось.